При наборе рекрут происходили злоупотребления. Рекрут приводили в города скованными и держали как преступников, долгое время по тюрьмам и острогам. Изнуряли их и теснотою помещения, и плохою пищей. По донесению фискалов, при отправке как рекрут, так и рабочих, в губерниях удерживали следуемые на их продовольствие кормовые деньги и провиант. Не давали им одежды и обуви. Вместо подвод, на которые следовало сажать отправляемых на казенную службу, их гнали пешими, немало не обращая внимания ни на дальность пути, ни на плохие дороги и распутицу. Или же отнимали у частных проезжих подводы и сажали на них рекрут. Рекрут могло быть до тысячи, а провожал их какой-нибудь офицер, да и тот старый и нездоровый. Пропитание им давали самое скудное, от этого между ними свирепствовали болезни, и многие безвременно умирали на дороге, без церковного покаяния. Другие же, от всевозможных лишений, потеряв терпение, разбегались, но, боясь появиться в своих домах, приставали к воровским станицам. Итак, крестьяне, отданные в рекруты, с тем, чтобы, ставши солдатами, защищать отечество, становились не защитниками, а разорителями своего государства. Всякая казенная служба до крайности омерзела в глазах русского народа. Иные, чтобы избавиться от нее, уродовали себя, отсекая себе пальцы на руках и на ногах. Побеги получили небывалые размеры. После многих строгих узаконений царь принужден был объявить беглым надежду на прощение, если они возвратятся до апреля 1714 года. Когда этот срок минул, им дана новая льгота по сентябрь того же года. А потом дана была им еще отсрочка до 1 января 1715 года. В январе этого года указано пойманным беглым рекрутам класть знак порохом, крест на левой руке, а дававших им притон ссылать на галеры. Ландраты должны были смотреть, чтобы не было беглых. И в чьем ведомстве отыщется беглец, ландрату того ведомства угрожало наказание. Всех подрядчиков кирпичных дел обязали под опасением смертной казни не принимать беглых в работники. Несмотря на все меры, и слишком строгие, и слишком снисходительные, в начале 1715 года убежавших со станции из Москвы и с дороги было до 20 тысяч. В Петербурге и Котлине беспрестанно умножались побеги из гарнизонов. Множество беглых толпилось в Малороссии. Указано было в 1715 году отыскивать их там и возвращать, а с передержателей брать по 5 рублей с семьи. Иные находили себе приют у раскольников, поселившихся в Стародубском уезде. Велено было осмотреть села и деревни в Белгородском и Севском уездах и в слободских полках, разузнать, по каким документам проживают там крестьяне, и всех, которые окажутся беглыми, высылать прочь. Чужих крестьян вести к их владельцам, а беглых с казенной службы на место отправления этой службы. Многие бежали на Дон, где, несмотря ни на какие строгие меры, по старинному извечному обычаю, принимали беглых. Откуда бы они ни пришли, и не только русских, но калмыков и перебежчиков из Турецкой империи. В 1715 году дана была беглым отсрочка для добровольной явки по январь 1716 года. В 1716 году по 1 января 1717 года. В декабре 1717 года снова объявлена беглым отсрочка на год с обещанием каторги и всеконечного разорения, если они не явятся в назначенный срок. Такую же отсрочку мы встречаем 29 октября 1719 года по июль 1720 года. В 1721 году 29 ноября объявлялось прощение всем беглым из военной службы, если они явятся добровольно к марту следующего года. А за ослушание грозили жестоким наказанием. Каждому, кто поймает беглеца, государь обещал по 5 рублей награждения. А доносителю, указавшему на пристанодержательство, обещано было 2/3 имущества, принадлежавшего пристанодержателю. Давалось повеление никого не пропускать никуда без паспорта или пропускного вида. Всякого беспаспортного считать прямым вором, не слишком доверяя, однако, письменным видам, которые часто были поддельные. Открылось, что многие беглые приставали к монастырям и особам духовного чина под именем казаков, ханжей и трудников. Царь угрожал духовным лишением сана, если будут давать притон беглым. В числе беглых были владельческие крестьяне, часто после побега от своего владельца, проживавшие у другого. Царь назначил полуторагодичный срок для отдачи их прежним владельцам по крепостям. Это не распространялось на таких беглых, которые, бежавшие от своих господ, вступили в военную службу. А затем царь подтвердил прежний указ, дозволявший из господской службы каждому вступать в военную, исключая таких, которых господа, живя в Петербурге, обучили матросскому плаванию для своего обихода. И в этот период Петрова царствования, как и в прежний, повсюду появлялись разбойничьи шайки, человек в 200 и более, с исправным вооружением. Они нападали на помещичьи усадьбы, сжигали их, убивали людей и крестьян. Близ города Мещовска разбойники напали на Георгиевский монастырь, ограбили его, а потом вступили, не встречая сопротивления, в город Мещовск, освободили преступников, содержавшихся в тюрьмах, и присоединили их к своей шайке. В 1718 году разбойников, находившихся в шайках, велено казнить колесованием и повешением, а беременных женщин оставлять в живых до разрешения от бремени и потом отсекать им голову. В начале 1719 года государь приказал разослать по всем губерниям печатный указ, прибить его в пристойных местах и прочитать в церквах. Жители через своих старост и приказчиков должны были давать властям сказки о том, что им неизвестно о пребывании у них воров, беглых и становщиков, пристанодержателей. И если узнают, то обязываются немедленно объявить начальству. Тем приказчикам и старостам, которые в своих сказках солгут и утаят пребывание у них преступников, угрожала смертная казнь, а помещикам отнятие имений. В марте того же 1719 года царь в своем указе заметил, что при стараниях искоренить воров и разбойников повсюду совершались дневные и ночные кражи, по дорогам разбои и убийства. Много раз по царскому милосердию объявлялось разбойникам прощение, если они принесут повинную, и ничего не помогало. А многие заведомо давали у себя приют злодеям и через то содействовали сокрытию преступлений. По тюрьмам сидело множество преступников, а дела о них затягивались по нескольку лет. Долговременное истощение народных сил после бывших продолжительных войн и тяжелых поборов привело к тому, что обезлюдили многие края. Крестьяне, оказавшись несостоятельными в уплате податей, разбегались, но их владельцы не освобождались от казенных недоимок, числившихся забеглыми. И часто, не в состоянии будучи получать доходов со своих разоренных имений и вносить требуемые в казну платежи, сами покидали свои жилища и пускались в бега. Но ничто так не усиливало побеги, как злоупотребление со стороны всяких начальствующих лиц. В царствовании Петра каждый, кому по служебной обязанности предоставлялось брать что-нибудь в казну с обывателей, полагал, по выражению современника, что он теперь и для себя может высасывать бедных людей до костей и на их разорении устраивать себе выгоды. Замечали современники, что из 100 рублей, собранных с обывательских дворов, не более 30 рублей шло действительно в казну. Остальное беззаконно собиралось и доставлялось чиновникам. Какой-нибудь писец, существовавший на 5-6 рублей жалования в год, получивший от своего ближайшего начальника поручение собирать казенные налоги, в 4 или 5 лет разживался так, что строил себе каменные палаты. Эти черты нравов размножили до чрезвычайности побеги и разбои. В городских гарнизонах недоставало офицеров для преследования преступников. Сенат указал в тех губерниях, где стояли на квартирах армейские полки, командирам тех полков, по заявлению губернаторов и других властей, посылать драгун и солдат для поимки разбойников. Командирам угрожало жестокое взыскание за неисполнение сенатского указа. Но вместе с тем сенат нашел нужным сделать и оговорку, чтобы посылаемые за этим делом офицеры, драгуны и солдаты, не чинили оскорблений обывателям. Пойманных разбойников велено было допрашивать как можно скорее. Тех из них, которые делали смертоубийство и истязание над людьми, вешать за ребра или колесовать. Помещиков и помещичьих крестьян, которые давали притон разбойникам, велено вешать, а старост и приказчиков тех селений, откуда были разбойники, бить кнутом за то, что не смотрели за своими крестьянами. Ужасом для всех разбойников, как и для всяких нарушителей царской воли и закона, был князь Федор Юрьевич Рамадановский, начальник Преображенского приказа в Москве. Этот человек соединял в себе насмешливость с мрачной кровожадностью. Участник Петровых оргий, неизменный член сумасброднейшего собора, представлявший по воле государя из себя шутовское звание царя-кесаря, он держал у себя выученного медведя, который подавал приходившему в гости большую чарку крепкой перцовки. И в случае отказа пить хватал гостя за платье, срывал с него парик или шапку. Шутник большой был Федор Юрьевич. Но если кто попадался серьезному суду Федора Юрьевича, то заранее должен был почитать себя погибшим. Рамадановский подвергал обвиняемых самым безжалостным пыткам и приговаривал преступников к мучительным казням. Кроме обыкновенного повешения, он вешал их за ребра и сжигал. Его одно имя наводило трепет. Сам Петр называл его зверем, зато любил Рамадановского, зная, что никакие сокровища не в силах подкупить его и возбудить малейшее сострадание к попавшейся жертве. Все процессы по поводу государева слова и дела велись им. Какая-нибудь неосторожная болтовня влекла несчастного к неумолимому розыску, в душную или сырую тюрьму, к бесчеловечным истязаниям. Рамадановский с любовью занимался своим адским делом, и его преображенский приказ у русского народа носил прозвище бедности. Преследуя беглых и разбойников, как и своих политических недоброжелателей, Петр принимал строгие меры против бродяг и нищих. В феврале 1718 года царь узнал, что в Москве по рядам и по улицам шаталось множество монахов и нищих. Они пользовались благочестивым обычаем русских людей наделять нищих милостыней. Эти нищие были нередко скрытные разбойники, которые по ночам в темных и узких улицах убивали кистенями прохожих людей и обирали их тела. Подобный разбой в продолжение святок и масленицы был делом совершенно обычным в древней столице. По нескольку десятков убитых подбирали на улицах и свозили в убогий дом, где сваливали их в одну глубокую могилу без церковных обрядов. И уже в субботу Пятидесятницы священник отпевал их всех. Для искоренения нищенства Петр приказал учредить из московского гарнизона особых поимщиков, хватать шатавшихся монахов и нищую братью и вести в монастырский приказ. Изданное сначала для Петербурга запрещение раздавать милостыню распространилось на всю Россию. Кто желал помогать нищим, тот мог отсылать милостыню в богадельни. За раздачу нищим милостыни назначался штраф. В первый раз 5, а во второй 10 рублей. Государя приводило в гнев неаккуратность губернаторов и других органов областного управления в присылке рабочих людей, рекрут и денег. Царь указал за троекратное неисполнение сенатского предписания брать с губернаторов большой штраф и их подвергать аресту. Всем губернаторам ставилась в пример деятельность петербургского губернатора как образцовая, потому что сверх окладных сборов он сумел собрать в 1713 году 72 тысячи рублей. По его примеру предписывалось поступать и всем другим, но делать это так, чтобы сборы не влекли за собою отягощение народа. Это условие приводило губернаторов в затруднение. За отягощение народа грозили губернаторам военным судом и между тем требовали от них как можно более денег в казну. А фискалы, надзиравшие над ними беспрестанно, посылали на них доносы в Петербург. В феврале 1714 года указано не давать приказным людям жалования прежде, чем не будут высланы все казенные недоборы. Но в следующие затем годы недоимки накоплялись по всем частям. В 1720 году недоимок рекрутских за прежние годы, считая по 20 рублей на рекрута, за уплату 197 870 рублей, оставалось еще получить 809 690 рублей. Губернаторы объясняли, что за опустение городов и сел нет возможности собрать недоимки и недостает людей для отсылки в казенную службу. Примечание. Известия об опустошении разных краев являются последовательно с 1710 года из разных мест. Например, в Ярославском уезде, где было прежде крестьянских дворов 52, там осталось 16, где было 104, оставалось 51. Конец примечания. Между тем, все повинности правились по прежним переписным книгам. Требовались деньги, провиант, рабочие для отправки в Петербург. Требовались подводы. И все это требовалось по тому числу дворов, какое значилось в прежних переписных книгах. Тогда как в наличности и половины прежнего числа жителей не находилось на месте.